Мсье Галар был толст, чернобров, гладко выбритые щеки отливали синевой. На злодея он явно не тянул, но в его манере ощущалась какая-то фальшь. Рот был натренирован улыбаться по поводу и без повода, а внимание, светившееся в глазах, казалось в большой степени притворным. Он был элегантно одет и благоухал дорогими сигарами. По-английски объяснялся свободно, однако мелкие неправильности и ошибки в окончаниях свидетельствовали, что он говорит не на родном языке. «Как же», — произнес он, рывком поднимаясь с кресла и протягивая руку. В другой он держал записку Алина. «Рад видеть вас, мистер...» Не смог разобрать подпись. «Алин. Мистер Алин. Это моя жена». Мсье Галар поклонился. «А теперь давайте присядем и познакомимся как следует. Что там за история с вашим сынишкой?» «Я ни за что не стал бы беспокоить вас», — начал Алин. «Но мы случайно узнали, что наш маленький сын, пропавший сегодня днем, Бог знает, каким образом оказался на вашей фабрике. Ваши служащие, похоже, ничего о нем не слыхали, а по-французски мы говорим неважно. Какая удача, что вы владеете английским. Правда, дорогая?» — обратился он к Трой. «Еще бы! Не могу передать, как мы обеспокоены. Он пропал из гостиницы. Ему всего 6 лет. Это просто кошмар». К своему ужасу Трой услышала, как задрожал ее голос. Она умолкла. «Да, плохи дела», — сказал мсье Галар. «А почему вы решили, что он вдруг ни с того ни с сего оказался здесь?» «Шофер, которого мы наняли», — объяснил Алин, — «совершенно случайно проезжал сегодня по этой дороге и видел автомобиль. В нем сидел Рики, мужчина и женщина. Машина свернула к воротам вашей фабрики. Ума не приложу, как такое могло случиться, но можете себе представить наше облегчение, когда мы узнали, что с мальчиком все в порядке». Полуулыбка застыла на губах мсье Галара. «Что ж», — произнес он, глядя на левое ухо Алина, «я тоже ума не приложу, как такое могло случиться. Я ни от кого ничего не слышал, но сейчас мы все выясним». Толстым белым пальцем он нажал на кнопку звонка. Появилась голубоволосая секретарша. Мсье Галар обратился к ней по-французски. «Дело вот в чем. Шофер наших посетителей сообщил, что их пропавшего сына видели в машине где-то в нашей округе. Пожалуйста, мадемуазель, обойдите все отделы и расспросите». «Сию минуту, господин директор», — ответила секретарша и удалилась. Мсье Галар предложил Трой сигарету, Алину сигары, но оба предложения были отвергнуты. «Вы люди пришлые», — сказал мсье Галар, надуваясь как индюк и на глазах становясь еще толще. «И, наверное, не слыхали о шайке похитителей, что орудуют в здешних краях. Воруют, понимаешь ли, детей, мерзавцы». Алин немедленно разразился гневной и не слишком связной речью о похитителях и беспомощности полиции. Мсье Галар слушался с нисходительным видом. Он взял сигару и перекатывал ее между большим и указательным пальцами, толстыми и необыкновенно волосатыми. Этот жест явно свидетельствовал о внутреннем волнении. Тем не менее, управляющий внимал Алину с безупречной вежливостью, время от времени вставляя сочувственные возгласы. Однако Алин понимал, мсье Галар лишь притворяется спокойным. Он слушал Алина в полуха. С гораздо большим вниманием он прислушивался к тому, что происходит снаружи, но тщетно. На улице было тихо. Как было отлично известно Алину, время для бурных событий пока не наступило. Секретарша вернулась одна. Она сказала мсье Галару, что ни в отделах, ни в саду ничего не знают о маленьком мальчике. Трой угадала смысл ее слов по интонации. Алин, отлично понявший, что сказала секретарша, потребовал перевести. Мсье Галар с удовольствием перевел. Секретарша удалилась, и атмосфера в кабинете стала постепенно накаляться. Алин встал и подошел к столу. Руку он положил на переговорное устройство. Трой невольно уставилась на ряд переключателей, микрофон и тяжелую руку мужа, накрывшую их. Алин заявил, что не удовлетворен таким ответом. Мсье Галар сказал, что сожалеет, но, очевидно, произошла ошибка. Алин заверил, что никакой ошибки не было. Трой, вспомнив о своей роли, выпалила взволнованную и гневную фразу. Мсье Галар отнесся к ее выступлению со странным участием, заметив, что в ее положении, разумеется, трудно следовать логике. Он встал, но прежде чем успел нажать на кнопку звонка, Алин заявил, что управляющий должен непременно выслушать их шофера. «Уверен, поговорив с ним, вы поймете, почему мы так настойчивы», — добавил Алин, и, не дав мсье Галару возможности остановить его, вышел, оставив Трой в кабинете. Мсье Галар сделал выразительный, чисто французский жест и плюхнулся обратно в кресло. «С вашим благоверным», — сказал он, — «не так-то легко сладить. Разумеется, я выслушаю шофера. Он наверняка из крестьян, а их повадки мне хорошо известны. Говорят то, что от них хотят услышать, факты их не волнуют. Не то, чтобы они намеренно лгали, просто так у них принято. Хотят услужить. Да и во французском ваш муж не слишком силен. Держу пари, он недопонял этого парня. Скоро мы узнаем, прав ли я. Извините, мне надо позвонить». «Сейчас у нас самая горячая пора, продохнуть некогда». Сделав все возможное, чтобы Трой почувствовала себя неловко, он набрал номер и заговорил по-французски с такой скоростью, что Трой не уловила почти ни слова. Не успел управляющий положить трубку, как раздался щелчок. В кабинет ворвались посторонние шумы. Мсье Галар глянул на селектор и спросил: «А?» «Господин директор», — произнес по-французски безликий голос, — «транспортная служба сообщает, что не может вывести товар». «Что случилось?» «Дорога перекрыта». «Хорошо, будьте осторожны, верните товар на место». «Хорошо, мсье», — сказал голос. Селектор щелкнул, изгнав из кабинета отзвуки внешнего мира. «Ох-охо», — вздохнул мсье Галар, — «сплошные проблемы». Он открыл папку, лежавшую на столе, и принялся водить толстым пальцем по странице. Трой рассеянно подумала, что, возможно, он прав насчет Рауля, но тут же одернула себя, вспомнив, что на самом деле тот в глаза не видел никакой машины, сворачивавшей к фабрике, и что они блефуют. Тем не менее, вполне вероятно, что теории Алина и Дюпона – построенный из воздуха, и в этом неуютном здании никогда не было Рики. Зря она, наверное, изводила себя мыслью о том, что Рики совсем рядом и все же безнадежно недоступен. Мсье Галар глянул на часы в платиновом корпусе, затем на Трой и снова вздохнул. «Он пытается пристыдить меня и вынудить уйти», — подумала Трой и нахально предложила. «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания». Мсье Галар улыбнулся, даже не стараясь скрыть злость. «Моя работа требует напряженного внимания, мадам». «Сочувствую», — отозвалась Трой. Вернулся Алин с Раулем. Через распахнутую дверь Трой мельком увидела секретаршу с голубыми волосами, привставшую из-за стола и с укором глядевшую вслед посетителям. Рауль захлопнул дверь. «Его зовут Милана, мсье Галар», — сказал Алин. «Он расскажет то, что видел. Если я его неправильно понял, вы меня поправите. Он не говорит по-английски». Рауль стоял у стола, оглядываясь с тем заинтересованным и непринужденным видом, что так раздражал доктора Баради. Рауль на секунду задержал взгляд на селекторе, а затем уставился на мсье Галара. «Итак, дружище», — быстро заговорил управляющий по-французски, — «что за галиматью, в которой он не может разобраться, ты рассказал этому господину?» «Думаю, он меня отлично понял», — весело и еще более быстро отвечал Рауль. «Я говорил медленно, и то, что я сказал, прошу прощения, вовсе не было галиматьей. С вашего позволения повторю. Сегодня днем, точно во времени не помню, я катал мою девушку по дороге, ведущей к фабрике. Я остановил машину, и мы забрались на горку, что напротив фабрики. Оттуда мы заметили автомобиль, свернувший с главного шоссе. В нем сидели мужчина, женщина и сынишка этих господ, его зовут Рики. Мальчика вывели из машины и отвели на фабрику. Вот и все, господин директор. Веки Мсьегалара были полуприкрыты, сигара ходуном ходила между пальцами. «Ладно, ты видел маленького мальчика, мужчину и женщину. Вот что я тебе скажу. Сегодня днем к одному из наших менеджеров заезжал приятель с женой и сыном. Несомненно, этого мальчика ты и видел». «Простите, мсье, а на какой машине ездит приятель одного из ваших менеджеров?» «Меня не интересует, на каких машинах разъезжают знакомые моих служащих». «А также вас не интересует возраст и внешность их детей, да, мсье?» «Именно». «Это был голубой Ситроен 46-го года, мсье, и мальчик был Рики, сын этих людей, я его хорошо знаю. Расстояние между нами было не более 200 ярдов, он говорил на забавном французском, так обычно говорят английские дети. Я видел его лицо так же отчетливо, — сказал Рауль, в упор глядя на управляющего, — как вижу сейчас ваше, мсье, это был Рики». «Много вы поняли из его болтовни?» — спросил мсье Галар Алина. «Не очень», — ответил Алин. «С нами он разговаривает медленно, но я уверен...» «Простите», — перебил мсье Галар и широкой улыбкой повернулся к Раулю. «Дружище, ты, несомненно, честный малый, но поверь мне, ты совершаешь ошибку. Ошибки могут дорого обойтись, но иногда они приносят прибыль. Давай не будем спорить и поладим на 5000. Ты понимаешь меня?» «Нет, мсье». «Уверен?» «Возможно», — предположил мсье Галар, небрежным жестом засунув свободную руку в нагрудный карман. «Когда мы останемся наедине, я смогу в более доступной и приемлемой форме донести до тебя мою мысль». «Сожалею, я все равно не пойму», — сказал Рауль. Мсье Галар вынул из нагрудного кармана огромный носовой платок и промокнул губы. «Идиот проклятый!» — ласково по-французски произнес он, и, бросив на Рауля злобный взгляд, обернулся к Трой и Алину. «Дорогие мои!» — увещевающим тоном принялся объяснять он. «Боюсь, малый всю дорогу морочил вам голову. Он признался, что толком не разглядел ребенка. Он сидел на холме с дамой, и его внимание...» Мсье Галар с глуповатой игривостью ухмыльнулся Трой. «Скажем так, был раздвоенным. Как я и думал, он рассказал то, что вы хотели от него услышать, и будет повторять свою байку до скончания веков». «Боюсь, я вам не верю», — сказал Алин. «Боюсь, вам ничего не остается, как поверить», — возразил управляющий. Он обернулся к Раулю и что-то сухо приказал ему по-французски. «Что вы сказали?» — спросил Алин. «Я велел ему убираться». «Вы позволите?» — обратился Рауль к Алину, вставая спиной к управляющему. «Что?» — переспросил Алин и подмигнул Раулю. Тот ответил выразительной гримасой. «Что? Ах да, все в порядке, идите». Поклонившись Трой и небрежно кивнув управляющему, Рауль вышел. Алин снова приблизился к столу. «Я не удовлетворен», — сказал он. «Очень жаль. Я требую разрешения осмотреть здание». «Вы?» — воскликнул мсье Галар и расхохотался. «Простите мою веселость, но если вы отважитесь на поиски, то потерявшихся станет двое. Фабрика не какая-нибудь лачуга, мистер...» Он снова взглянул на записку Алина. «Мистер Алин, если здание такое большое, то ваша секретарша чересчур быстро выполнила поручение. Я не верю, что она вообще пыталась что-либо выяснить». «Послушайте», — возмутился мсье Галар и хлопнул пухлой ладонью по столу. «Все помещения соединены переговорной системой. Я могу, не сходя с места, поговорить с каждым отделом и со всеми отделами сразу. Нам не нужно отправляться в многодневный поход, чтобы узнать, что творится на фабрике. Вот так. «Спасибо», — сказал Алин, и его рука метнулась к селектору. Раздался щелчок. «Рики!» — крикнул Алин. «Рики, ты здесь? Рики!» — подхватила Трой. И словно позывные из безбрежного космоса раздался тоненький возбужденный голосок. «Они приехали, мамочка!» Послышался протестующий окрик и тут же оборвался. Мсье Галар с размаху опустил на руку Алина тяжелый нож для разрезания бумаги. В тот же момент в кабинет вошел мсье Дюпон.